Дельфин. Есть дельфинчик у меня. Я его кормил 3 дня. Молоком и простоквашей, огурцом и манной кашей. Что-то есть он не хотел. С каждым днем грустнел, худел. Подскажите-ка мне, дети, что едят дельфины эти? Раки. Знаю, знаю, чудо-раки любят жить в прохладном мраке. Под корягу загляну, сеткой поведу по дну, вмиг отшельника сыщу, разгляжу и отпущу. Осьминог. В море этот друг живет. Голова — его живот. Длинных щупалец аж 8. Для чего бы это? Спросим. Отвечает. Это руки. Ими устриц ем без муки. Это ноги. Если надо, я по дну шагаю, ладно. Коль спокойненько живу, распластав их, я плыву. Вот счастливчик, столько ног. Неспроста он осьминог. Конфета. Брат сказал сестричке, заплети косички, я конфету подержу. Успокойся, не лежу, не люблю конфет совсем. Эту, кажется, я съем, если будешь хныкать и ногами дрыгать. Мишкина кошка. Белая манишка, серые штанишки. Ах, какая кошка у соседа Мишки! Щурятся кошачьи, хитренькие глазки. Ей по нраву Мишка, не скупой на ласки. Озорной. Я поддал снежок ногой. Снег кружится озорной. Ну какой он озорной? Это я его ногой. Любимый чиж. Не плачь, а радуйся, малыш, что улетел любимый чиж. Ты дверь нечаянно открыл, тем птицы небо подарил. Отдых. На полянке из желтого донника побродить налегке босиком заманила кукушка-бездомница, увела от забот далеко. Окунувшись в траву изумрудную, словно в чистую водную гладь, я картину нарушила чудную и покой, что вовек не сыскать. Ветерок заигрался осинками, и паучья ажурная сеть засверкала огнями росинками так, что глаз невозможно отвесть. Муравьиное братье дружное под березовым кряжем снует, улыбается солнышко южное, безотчетно кукушка зовет. В лесу. Свежей зеленью лес кудрявится, пьет на зореньке росный квас, сыроежками выхваляется. В гости ждет, не дождется вас. Загляните к нему, пожалуйста, оцените его красу и кукушку, зовущую жалостно, отыщите в густом лесу, побродите сред трав нехоженых, вместо шляпы приладьте лопух. Да чего хорошо там, боже мой! Навострите глаза и слух. Мечта о динозаврах. Вот бы завтра, вот бы завтра мне купили динозавра. Я бы, кажется, без дел как сегодня, не сидел.